Но, моя милая Тедос Кавриль, пошалюсь-то, будьте покойник. Я очень хорошо виталь, какой Марь фан Шельфек, и путаю ее за граниль, как одна синица в глазе. Ты так всем и скажи, ежели грубости, ахальство, вообще безобразие, я взыщу хуже, чем за 10 княжон. Будьте покойник, будьте покойник, гостеприимно приглашала усердная немка. А затем проминаться мне здесь с вами нечего, тот-то что делает? Эмилия Карловна сожалительно подняла брови кверху узенького лба. Пиль склавдюшна, а тинь путилька шампань. Ишь, скарит, ну мы с Машей его подкуем. Ты это, Марья Ивановна, память у себе паче всего. Вина сама пить хошь и не пей, а спрашивать вели походя. Это у нас в первый номер. У Рюлиной вашей, сказывают, хороших гостей вином даром паят, хоть облейся. Так зато Аделька с них снимает тысячи. А мы, женщины, скромные. До тысячи и считать не умеем. Ну, а за венцо нам заплати». Она вывела Машу в небольшой, очень небогатый и изрядно закопченный залец, в котором на стене красовались картины, изображавшие одна жертвоприношение Авраама, другая Версавию в купальне, рыночные произведения ученической Василеостровской кисти, вероятно, когда-нибудь застрявшие при квартире за долг. Под олиповатой Версавией на диване восседала не менее олиповатая девица в китайском пеньюаре и с папироской в зубах. Навстречу Маше она испустила притворно радостный крик. «А, вот Семен Кузьмич и моя подруга! Здравствуй, душка, ангел, небожительница!» Марье Ивановне пришлось наивнейше облобызаться с особой, которую она, хоть присягнуть, видела впервые в жизни. Евгения Алексеевна сидела тут же. Она изображала снисходительную тетушку, гран-даму, а олиповатая особа ее шаловливую племянницу. Спектакль разыгрывался для малорослого молодого человека с незначительной физиономией, обросшей мутными рыжеватыми волосами. Галстук у него был голубой с изумрудной булавкой, а глаза порядком подконьяченные, то беспокойно вращались точно колеса, то вдруг застывали в столбнике необъяснимого испуга». Человек этот производил впечатление, будто он только что хапнул чужие деньги и не уверен, не гонится ли за ним по пятам полиция. Узрев Машу, он просиял, перестал вертеть глазами и несколько приосанился. Полилось вино, купца действительно подковали. Время от времени Федосья Гавриловна подмигивала другим женщинам, те поодиночке вставали и уходили. Наконец, она сделала знак и Маше, и та вышла. «Ну-с!» Победоносно воскликнула Федосья Гавриловна, оставшись с гостем наедине. «Видал, врали мы тебе или нет?» «Ди-ли-ли-ди, леди, деликатес», — лепетал нагрузившийся вращатель глазами. «Да-с, нет, ты скажи, портрет видал? Казали мы тебе портрет? Отличает хоть эстелька? Врали мы тебе, скажи, ответствую, врали?» «Не могу на себя брать, леди-деликатес». «И должен к вашей чести приписать, потому что все такое по совести». «Да, и генеральская дочь. Хошь все документы на стол. За нее, брат, три графа сватались». «Графы? Можешь ты вникнуть?» Глаза Семена Кузьмича затвердели в столбнике. «Бароны лучше», — все-таки протестовал он, хотя и с нерешительностью. «Много ты понимаешь. Баронами, брат, у ейного отца все притолоки обтерты». «Баронами?» – в священном ужасе возопил Семен Кузьмич. «Ими самыми», – храбро подтвердила решительная дама. «Сейчас умереть, эко невидаль, бароны твои. Тебе по низости твоего рождения, они, может быть, и в диковину, а нам тьфу, вот мы как высоко себя понимаем». «Ну и значит», – перешла она в деловое объяснение, – «коль скоро мы свое слово к вам сдержали, и барышне вам нравится, то позвольте условленное с вас по уговору получить». Тем временем Марья Ивановна оставалась на попечении олиповатой девицы. «Вас Марья Ивановной звать?» – трещала та. «Давно вы у Буластовой, а прежде у Рюлиной были, вы, говорят, из благородных. Я сама Вахмистрова дочь, и в пансионе два класса была, но ежели привратный кирассир, ах, слабость нашей сестры не подлежит описанию и очень достойна удивления. В корпусе живете, там у вас девица Нимфодора, все ли здорово? Подружка моя, прекраснейшая девушка, только глупа очень. Ах, житье вам корпусным, я к вам как-нибудь в гости отпрошусь, можно? Когда самой дома не будет, уже я скличу чуть с вами по телефону, можно? Федосья Гавриловна, та пущай. Она девицам к знакомству не сопротивница. Гы-гы-гы, наслышаны мы. Уж вы, шельмы рюлинские». Девица захохотала и прибольно хватила Машу с размаху по плечу. «Вы мне ключицу сломаете», — сказала Лусьева. «Ишь, нежности! А везет-то вам как! Именно уж можно сказать, что фартит! Какого теленка черт сморьяжил! Энтого хоть развинти, пальцем не тронет! А вот я, душечка, распронесчастную уродилась на тот самый счет! Ежели, скажем, я нонеча во сне капусту вижу, беспременно меня вечером гость бьет!»